Бонус первый. Происшествие в канун Нового года и встреча во сне. Латина готовилась встретить свой первый Новый год в Кроице. Во многих странах, и в Лабанде в том числе, канун этого праздника назывался «Священной ночью». Люди собирались в кругу родных и близких, вспоминали примечательные события прошедшего года и встречали наступающий. Каждая семья вешала на входную дверь полученный в храме талисман, не дающий злу проникнуть в дом. Сперва талисманы представляли собой простые венки из растений, но с годами люди украшали их все больше и больше, и теперь они были обязательным атрибутом праздничных выходных, пробуждающим дух веселья. Родители говорили детям, что к тем, кто весь год вел себя хорошо, приходят с подарками апостола Хмара в особом красном облачении. А еще священной ночью... «Вечером ни шагу за порог. Священной ночью по городу бродят монстры», — предостерёг Дейл. «Монстры? В Кроице?» Удивилась маленькая Латина. «Ты не видела их у себя на родине? Хотя их у меня в деревне почти не было, а вот в городах ночью по улицам блуждает нежить». «Нежить?» «О да, целые толпы. Они носят черные балахоны и охотятся на детишек, которые не слушаются родителей, и заигрываются до поздней ночи». «Латина, да я же пошутил!» Торопливо добавил парень, когда увидел, как побледнела и задрожала девочка. «В Лабанде все родители так стращали детей». Мол, ведите себя хорошо, а то апостол не принесет подарков или монстры утащат в свое логово. Дейл и предположить не мог, что Латина перепугается не на шутку. Разумеется, дело было в душевной травме. Малышка слишком хорошо помнила, как родная мать легкомысленно бросила ее с сестрой в склепе. «Ни о чем не переживай. Талисманы не пустят нежить в дом. Главное, вернись домой засветло, и все будет хорошо». «Они не придут за мной?» «Латина, ты у меня такая умничка, что если нежить придет за тобой, то только тогда, когда в Кроице не останется ни одного ребенка». Дейл хотел как лучше, но выбрал крайне неудачную фразу. Василию Латину заклеймили гнусным преступником и обвинили во всех грехах, какие только можно придумать. Поэтому малышка испугалась еще больше. «Они нападут на всех детей в Кроице?» «Да нет же!» Старания Дейла привели к прямо противоположному результату. Латина начала считать священную ночь самым ужасным временем в году. На самом деле это не детские страшилки. Священной ночью на улицах действительно появляется нежить, адские черные санты. Они окружают детей, радующихся жизни, и осыпают их загадочными проклятиями, которые звучат примерно так. Смарте, нормасма, нанвадама, нормасма. Да, и правда загадочная. Говорят, адские черные санты происходят от привидений. Безобидных отпечатков чувств, оставленных в этом мире покинувшей его душой, которые встретили некоего короля, привевшего им иную систему ценностей. Весь год они отсиживаются и копят злость, а в священную ночь выходят на охоту и устраивают беспорядки. Впрочем, самые серьезные их злодеяния — довести детей до слез или помешать парочкам на свиданиях. Полное скудоумие. Санты не причиняют никакого ущерба, кроме небольшого морального, поэтому никто не изгоняет их. Да и бессмысленно это, они быстро возвращаются, всего через несколько лет. В общем, градоначальники предпочитают раздавать талисманы и просить жителей одну ночь посетить дома, чем тратить силы и средства на бессмысленную затею. Латина терпеть не могла нежить, однако на следующий год по своей воле узнала, что значит попасть в окружение адски черных сант. Все началось с захватывающего плана. Ее друзья задумали тайком выскользнуть из дома и посмотреть на монстров. Есть у детей такой период, когда они видят нарушение запретов маленькое приключение. А уж встреча с нежитью, о которой столько рассказывают, это и вовсе непреодолимое искушение. Разумеется, ребята не собирались убираться за городские стены или бродить по незнакомым местам. Они просто хотели немного погулять по Кроицу. Вдруг санты не такие опасные, как все говорят. Если бы родители узнали о настолько непродуманном плане, то, конечно, не позволили бы ему свершиться, но дети не понимали этого. Взрослые сами занимались таким, когда были маленькими. Да, каждый год нежить доводила детей до слез, но не более. Ничего страшного в этом не было. Латина беспрекословно слушалась Дейла и Кеннета, практически не шкодничала и не вредничала. Кроме того, она до дрожи боялась нежить, поэтому пыталась отговорить друзей. «Давайте не будем. Лучше сидеть дома, а то попадем в беду». «Латина, ты боишься монстров?» — обеспокоенно спросила Хлоя. Малышка перевела дух. Естественно, лучшая подруга не станет уговаривать ее и передумает. «Ладно, не хочешь — не иди. А?» Не такого ответа она ожидала. Хлоя широкой улыбкой взглянула на нее и повернулась к остальным. «Ну, тогда пойдем без Латины». «Что?» Замысел потерпел сокрушительное поражение. Латина задумалась. «Значит, они пойдут даже без меня. А что, если они встретят нежить на незнакомой улице, и та нападет?» Малышка представила эту картину и содрогнулась от ужаса. «Я с вами!» – выпалила она. «Уверена?» «Нет, но я пойду!» «Я умею колдовать, они нет. Я не позволю им попасть в беду, и когда станет опасно, защищу их!» Заключила девочка. Вот так они отправились на прогулку священной ночью. Адские черные санты бродили по всему городу, значит, их можно было встретить, а можно было и разминуться. И действительно, сперва ребята никого не нашли, они бесцельно кружили по улицам, как вдруг завернули за угол и наткнулись на санту. Им бы убежать, но было поздно. Нежить ползла отовсюду. «Увидел одного, жди сотню», — говорили про нее знакомые, но дети не знали этой присказки. Санты оттесняли их в темный проулок, не позволяя прорваться к свету, явно веселились при следе напуганных детей. Они питались страхом, смаковали его как изысканное кушанье, только ради этого санты и жили, если так можно сказать про мертвых существ. Потому-то они и собирались громадной толпой, каждому хотелось полакомиться, но говорить об этом детям было бы слишком жестоко. Наконец, Латине и компании повезло оторваться от нежити. Они спрятались и попытались составить какой-нибудь план, однако никак не могли сосредоточиться. Они не ожидали наткнуться на такое скопление монстров и очень испугались. «И что нам теперь делать?» – воскликнул Марсель. «Тише! Найдут же!» – прошипел бледный Руди, зажимая ему рот. Энтони сидел и напряженно думал. Латина крепко сжимала руку Хлои. Она плакала и дрожала, но нашла в себе силы посмотреть на подругу и выдавить. «Я выиграю вам время. Бегите!» «Латина, о чем ты говоришь?» «Я не могу использовать магию очищения, но я немного знаю о ней, поэтому я отвлеку их на себя, а вы бегите к Оцелоту!» Набравшись решимости, малышка выскочила из укрытия. Друзья не успели остановить ее. «О, свет небес! Услышь просьбу мою и даруй покой заблудшим душам! О, свет небес! Услышь просьбу мою и даруй покой буйным душам!» Арсенал Латины ограничивался исцеляющими барьерными температурными заклинаниями и одним видом атакующего. Она не знала формулировок магии очищения, поэтому пела об успокоении душ. Тоже величественно исполняла мов во время церемонии в главном храме Бонавсеги. Сестры-близняшки тайно подглядывали за мамой и, восторгаясь ею, заучивали песни наизусть, а потом повторяли их. Адски черные санты остановились. Песне не хватало сил изгнать их, но она звучала на том же языке, что и заклинание, поэтому несла в себе отголосок магии и могла задержать бесплодных существ. «Плач-то, малышк, так мал, де малышк, энтргте!» Санты перебрасывались веселыми фразами, ничуть не похожими на проклятие, но испуганная Латина не замечала этого. Хлоя прикусила губу, потом развернулась и припустила прочь. «Хлоя, ты куда? Неужели ты бросишь Латину? Мы должны как можно скорее привести помощь!» Прокричала в ответ девочка и умчалась. Латина сказала бежать в Оцелот. «Правильно, там взрослые, они прогонят нежить. Ох, и наругают нас, конечно, но... Ай, в первый раз, что ли?» Думала она на ходу. Латина пыталась спасти всех, лучшую подругу в том числе. Она очень сильно боялась монстров и чудищ, поэтому едва дышала в окружении нежити. Ноги подкашивались и не слушались, однако малышка старалась не обращать на них внимания и продолжила петь изо всех сил. Если бы она отвлеклась хоть на мгновение, голос точно отнялся бы. А вот санты вели себя необычно. Они очень внимательно слушали красивую девочку, которая кривилась, но мужественно сдерживала слезы. С каждой минутой фигур в черных балахонах становилось все больше. Казалось, они пришли на концерт. И вот пришел час расплаты. «Так это вы довели Латину до слез? Вы напугали мою девочку?» Негромко прозвучал вопрос. Санты невольно отпрянули. Столько холодной ярости было заключено в этом голосе, как будто говорил посланец из самой преисподней. Латина же наконец-то позволила себе расплакаться не от страха, а от радости. «Дейл!» Малышка подбежала к нему, обняла. «Латина!» Парень нежно погладил ее по голове, а затем свирепо взглянул на нежить. «Вы же не думаете, что я отпущу вас просто так?» Он был в бешенстве, адские черные санты попятились, собираясь броситься на утёк. Обычно нежить изгоняли магией. Для этого подходили два элемента из семи — свет и тьма. Также могли помочь некоторые благословения, но они встречались достаточно редко. Свет разгонял мрак, показывал правильный путь и очищал. Он именно что помогал заблудшим душам. А вот тьма, использовавшаяся также в некромантии, предлагала совершенно иной метод. Дейл владел только элементом тьмы, Но будь ему подвластен свет, он все равно сделал бы тот же выбор. Парень окутал кулаки магической энергией и принялся буквально избивать нежить. Он хватал ее, пинал, швырял, наваливался сверху и молотил кулаками, и все без единого намека на жалость. «Да ладно, они же все равно монстры. Зачем их жалеть?» Позже говорил он широкой улыбкой. Этой ночью весь кроец слышал глухой ритмичный стук. Расправившись с адскими черными сантами, Дейл обернулся, ярость испарилась, он снова был добрым и заботливым. Парень хотел поднять Латину на ноги, но обратил внимание, как она трясется, и взял ее на руки. «Как ты?» — ласково спросил он. Малышка не выдержала и разрыдалась. «Я бы тоже, наверное, плакал». Невесело усмехнулся Дейл и обнял Латину. Он так быстро добрался до места лишь благодаря Хлое. Смекалистая девочка оставила друзей стоять на поворотах. Сперва те заортачились, боялись, что из темноты выскочит нежить, но потом она напомнила им о Латине, и они согласились. В таверне тем временем уже обнаружили пропажу и подняли шум. Едва выслушав прибежавшую Хлою, Дейл сорвался с места и, следуя указаниям моих друзей, нашел Латину. Сейчас Кеннет разводил ребят по домам, где им предстояло получить серьезную взбучку. Дейл и сам собирался читать Латину, но позже, когда она успокоится. «Прости, прости меня!» Впрочем, девочка и сама понимала, что натворила, поэтому раз за разом извинялась. Естественно, парень не мог не окружить ее вниманием и заботой. «Как же ты меня перепугала!» «Но ты цела, и это главное. Больше так не делай, хорошо?» «Больше не буду. Прости меня, Дейл, прости!» «Бедняжка, перепугалась, наверное, до смерти. Извини, что я пришел так поздно». «Нет, Дейл, это ты извини, что я такая плохая». «Плохая? Ну какая ж ты плохая?» «Хотя немного шалости никому не повредит, но я переживаю тебя, потому что очень люблю. Пожалуйста, не забывай об этом». Дейл даже немного обрадовался. Девочка вела себя чересчур хорошо, а тут наконец-то начала не слушаться старших и проказничать, как самый обыкновенный ребенок. Парень не хотел, чтобы Латина постоянно заглядывала в лица окружающим и подстраивалась под них. Она должна была оставаться собой. Каким бы хорошим ребенок ни был, иногда он шалит и балуется. А потом получает нагоняет взрослых и исправляется, растет над собой. Это совершенно нормально и правильно. Главное, не совершать непоправимых ошибок. А там его поймут и простят. Таков долг опекуна. Думал Дейл. Пойдем домой. Там Кеннет по случаю праздника наготовил тортиков и других вкусняшек. Он ждал тебя, а ты все не шла ему помогать. Вот он и заволновался. Пошел проверить, а тебя и нет. Прости. Ну... В этом году апостола уже не будет, но у тебя есть все шансы встретить его в следующем.